Глава шестая. Месса на Большой горе. На юге темнеет рано. В 9 вечера летом уже стоят густые сумерки. Отряд спецназа сидел в засаде у Большой горы уже больше суток. По расчетам руководителя операции, полковника Сергеева, час Х должен настать сегодня в полночь. Готовность номер один. Сейчас объекты должны будут начинать подготовку к обряду и появиться на месте дислокации. Скала, на которой Черный Орден должен был проводить свой ритуал во славу местного демона, с одной стороны нависал над морем, а с другой соединялся с 3 дорогами, которые, разбегаясь в стороны, опоясывали Большую гору. Вдоль дорог, ведущих к скале и по ее краям, густо росла полынь. Ее сильный запах сводил с ума бойцов. Им даже казалось, что начинались даже какие-то видения. В головах их был туман. «Горный, горный, я зеленый, прием!» Включилась и прошелестела рация в кармане капитана Хмелева, который был старшим в команде, окружавший скалу первым кольцом. Сигнал ему передавал капитан Усманов, отряд которого следил за подножием Большой горы и ждал братьев ордена. «Зеленый, прием, слышу тебя!» Нажал и отпустил кнопку на рации Хмелев. Подъехали 2 микроавтобуса, всего 13 человек. Много ручной клади, и какой-то ковер двое несут. «Прием!» Прошелестела рация голосом Усманова. «Прием! Принято, Горный!» Хмелев подал знак своему отряду. Объекты поднимаются наверх. Задерживать их просто у подножия горы было глупо. Ну, приехали сумасшедшие туристы со своими заскоками. Хотят экстремальную прогулку организовать. Погулять пришли на гору. А вот пресечение покушения убийства, организованного группой лиц, это уже 100-процентное доказательство. Таких серьезных товарищей можно ловить только за руку и только на неоспоримом факте. В скале подошел кто-то, одетый в плащ с капюшоном. Осторожно ступая по дороге, человек вышел на каменный язык, возвышающийся над морем. Он поднял голову и посмотрел на луну, которая висела в небе, как плошка с теплой желтой кукурузной кашей. Потом человек посмотрел на растущие по бокам скалы кусты полыни с одной и с другой стороны. Вытащил из кармана коробочку, насыпал в руку белый порошок и бросил его сначала направо от скалы, а потом налево. И исчез. Хмелев протер глаза и передернул плечами. Человека не было. Ведьма всю ночь просидела в погребе колдуна. Счет времени она не потеряла, поскольку каждая ведьма имеет свои собственные встроенные приборы измерения чего угодно на земле. И часы, разумеется, тоже. Сосед Петя так в себя и не приходил. Ведьма уже поставила на нем крест, как на одном птенце вороны, которого она в прошлом месяце пыталась выходить после их бурной встречи с котом. Ну надо же, у каждого своя судьба. У этого птенца вот такая. Колдун спустился в погреб молча примерно в 6 вечера. Ведьма тоже хранила молчание. Он легко подхватил, как куль беспомощного Петра, и, на удивление ловко, выкинул его из погреба. Вылез вслед за ним, закрыл люк. В сарае он окатил деда холодной водой из ведра, прошептал 3 раза над ним какие-то заклинания и положил мужчине руку на лоб. Петр застонал, и глаза его под веками задергались. «Интересно, выживет или нет?» — равнодушно подумал колдун, но дед оказался крепким. «Дядя Петя! Дядь Петь, ты как, норм?» Колдун похлопал его по щекам. «Ты чего пугаешь меня так? Сидел-сидел, потом упал. Дед начал медленно приходить в себя. Соображал он очень плохо. Рот пересох, руки и ноги не слушались. Клетчатая оранжевая рубашка прилипла от воды к груди, штаны из плотной морлевки тоже намокли. Подошва левого сандаля надорвалась. Так люди выходят из общего наркоза после серьезной операции. Проблески сознания вроде и есть, а тело не слушается вообще. Где я? — разлепил сухие губы дед. — Ты меня узнаешь? Узнаешь? Колдун с озабоченным лицом стоял, склонившись над Петром. — Это я. Ты ко мне пришел сейчас за куриными яйцами. Мы сидели за столом, а тебе плохо стало. Вспоминаешь? Колдун бессовестно врал, потому что деда он похитил, оглушив около его собственного двора, когда тот вышел на почту за пенсией. «Не, пить!» — Петр пошевелил рукой. Встать даже не пытался. «Держи, держи! Давай я тебя попою! Вот ты меня напугал, дед! Я подумал, все, инфаркт, инсульт, кони двинул ты тут у меня!» Да еще упал на ведро с водой, мокрый весь. Смотри, воспаление легких не подхвати. Колдун подхватил Петра под мышки и усадил на ящик. Потихоньку дед начал приходить в себя. Уже через полчаса вполне хорошо говорил и мог контролировать свое тело. — Ну что, давай скорую вызовем тебе, да? — предложил колдун. — Не надо. Упекут сейчас меня. Это солнечный удар, видимо, а? Дед потер ладонью лицо, как будто отряхивался. — Домой я пойду. Спасибо, что помог. — Ты дойдешь? Дойдешь ты? Давай доведу до дома. — Где живешь, помнишь? — участливо спросил колдун. — Да, я потихоньку. Петр встал и медленно побрел на улицу. Выйдя к светофору на перекрестке, который был в трех домах от колдуна, он упал и потерял сознание. Прохожие всполошились и стали звонить в неотложку. Избавившись от ненужного больше деда, колдун вернулся в дом. Там он подошел к шкафу на кухне, достал из него ампулу, шприц и набрал иглой раствор. Потом спустился в погреб. Спокойно подошел к ведьме и со спины метко вонзил ей в шею шприц, влив весь раствор до капли. Ведьма моментально отключилась. Владимир Иванович бесшумно пробирался по скользкой каменистой тропе Большой горы наверх. Клиенты прибыли и шли к скале с одной стороны. Он же, накануне досконально изучив все тропинки от дороги к вершине, поднимался немного левее. Большая гора была окружена плотным кольцом ребят из сводного отряда специального назначения. Всего в тот вечер в спецоперации было задействовано порядка 100 человек. Подкрепление попросили прислать из трех соседних городов. Часть отряда рассосредоточилась за кустами, деревьями и большими каменными валунами. Выше к горе число партизан увеличилось. Ближе к потенциальному месту преступления в засаде сидели 30 человек. Согласно плану, после встречи клиентов, часть бойцов, занимающих позиции снизу, также должна была передислоцироваться вверх по горе. Увидев ковер, который приехавшие вытащили из микроавтобуса, Сергеев понял, что внутри него закатана ведьма. Скрученный рулон тащили трое. Видно, что им было очень тяжело. «Она у нас девушка не маленькая, понятное дело», — хмыкнул полковник про себя. «Ведьме было 175 сантиметров роста и килограмм 70 веса». Добравшись по дороге, которая была у подножья скалы, Сергеев тихо шмыгнул в заросли полыни. Капитан Хмелев был на позиции. Владимир Иванович трижды тихо просвистел, чтобы не подкрадываться к коллеге из-за спины. Хмелев обернулся и отозвался таким же свистом. Сергеев подполз к нему почти что на пузе и занял позицию. — Товарищ полковник, тут чертовщина какая-то, — сказал Хмелев и начал изображать пальцами рук какую-то пантомиму от волнения. На скалу вышел какой-то человек, судя по походке, мужчина средних лет. Постоял тут немного, а потом просто в воздухе растворился. — Как это растворился? Саня, ты что несешь? — вытаращил глаза на коллегу Сергеев. — Вот так! Пух! Саня дунул на ладонь, показывая исчезновение фигуры в плаще. — Иди, твою мать, Шапито! — прошептал Сергеев. — Так, все внимание на скалу, они сейчас подходят. В руках ковер, там наша девушка. Судя по тому, с каким они его надрывом тащат, она в глубокой отключке. Владимир Иванович ткнул пальцем на дорогу. — Все внимание туда! Прошло еще 5 минут. А потом еще 10. Хмелев вопросительно смотрел на Сергеева. Полковник был в недоумении. — Товарищ полковник, уже 7 минут, как должны были подойти сюда, — прошептал капитан. — И я про это же, Саня. Сергеев на корточках, стараясь не шуметь, полез через кусты влево, ближе к дороге. Там окопались 3 бойцов. — Слышно что, нет? — шепотом спросил Сергеев у них. — Никак нет, товарищ полковник. Даже шума приближающихся шагов не было. Как провалились сквозь землю! — пояснил ему один из спецназовцев. Братья занесли на скалу все необходимое для ритуала. Ведьма, прибывшая на мессу без чувств, была завернута в серо-красный шерстяной ковер из гостиной колдуна. Ей должны были отрезать голову, принести в жертву ее энергию демону Большой горы. За сохранность подношения отвечал лично колдун. За 2 часа до полуночи на скале начались приготовления. Был собран большой костер, расставлены в определенном порядке пирамидки из камней, которые братья принесли с собой. Около алтаря выставлены чаши, большие серебряные блюда, ножи. В центре лежал огромный ритуальный нож в виде серпа из стали с деревянной ручкой. Он принадлежал колдуну. Братья двигались по языку скалы бесшумно и неспешно. Они были уверены в своей неприкосновенности. За 30 минут до того, как их группа поднялась наверх и принесла все для начала черного обряда, на скале побывал самый сильный член ордена — Борис. Он при помощи магического порошка навел морок на скалу. И теперь все то, что происходило около алтаря, а также дорога к скале, оказались под непроглядом для глаз обычных людей. Делалось так всегда, на случай заблудших туристов. Резать посторонних людей, попавших под руку, братья не любили. Ритуал не терпел вмешательства посторонних. Таким образом, все то, что орден делал на скале, увидеть бойцы спецназа не могли. Они словно сидели за невидимой завесой в кустах полыни. И перед их глазами была безлюдная скала. «Когда девушка придет в себя?» — спросил Борис у колдуна. «Она должна лечь на алтарь в сознании». «Сейчас уже лекарство должно отпустить, не беспокойся. У нас есть 1 час с лишним», — успокоил подельника колдун. Ведьма лежала полностью обнаженная, связанная по рукам и ногам, с заткнутым ртом на распластанном ковре. Луна светила настолько мощно, что на скале было светло почти так же, как на рассвете. С моря дул легкий ветерок, волны тихо бились о подножье большой горы. В недрах горы заухала сова. В воздухе поплыл какой-то сладкий дымок. Повозившись еще какое-то время с ритуальной утварью и поправив поленья для костра, братья заметили, что ведьма начала приходить в себя. Она застонала. К ней подошел колдун. Присел возле на корточки и поднял рукой голову ведьмы с земли. — Привет, подруга. Вот мы и на месте. Давай, очухивайся. Ты должна быть бодрой и свежей. Если думаешь, что я позволю тебе отправиться в Навский мир без сознания и ничего не почувствовать, то ты глубоко заблуждаешься. Обнажил он белые ровные зубы в усмешке. Сознание к ведьме вернулось уже давно, в тот момент, когда ее вытащили из автобуса, завернутую в ковер. Ей было важно понять, как станут развиваться события и сколько человек задействовано в ритуале. Она лежала на ковре связанная, с закрытыми глазами, но очень хорошо все видела и слышала. Ведьма поняла, что на скалу был наведен непрогляд, и вместе с этим она слышала, как дышат те, кто сидит у этой скалы в засаде, но подать сигнал им она никак не могла. «Что делать? Как скинуть этот непрогляд?» — лихорадочно соображала ведьма. Она слышала, как шепчутся в кустах ее полковник с коллегами. Она чувствовала их запах и слышала их мысли. С колдуном ведьма в диалог предпочитала не вступать. Понятное дело, что он ждал от нее унижений, просьб, мольбы, слез, обещаний. Но ведьма слишком хорошо знала свою судьбу, и она не заканчивалась смертью на скале от ритуального ножа социопатов-демонопоклонников. Сначала ведьма мысленно обратилась к духам моря. «Водица, матушка, обращаюсь я к тебе, внучка дождь бога, в трудную минуту прошу тебя помочь мне одолеть ворогов моих. Прошу помочь моим друзьям, которые пришли меня спасать. Море шелестело. Потом ведьма обратилась к земле, а после к лесу. Ответа не было, лишь слабые вибрации. Двое братьев запалили ритуальный костер. На нем после жертвоприношения должны были сжечь обезглавленное тело ведьмы. «Огонь, батюшка! К тебе взываю, прошу, не оставь меня в беде, защити меня и помоги мне в моей работе. Да будет так!» Ведьма мысленно прокричала «замол огню» из всех сил, и огонь услышал ее. Костер разгорался, поленья трещали, пламя огня поднималось все выше и выше. А потом костер начал неистово плеваться искрами, и они полетели в кусты полыни, растущие по бокам от скалы. Полынь начала дымиться и страшно чадить. Братья занервничали. Процесс пошел не по плану, как будто демон Большой горы не слишком был рад их появлению на скале. Полынь дымилась. Полковник Сергеев и бойцы сначала не поняли, что происходит. Принюхавшись к одурманивающему запаху полыни, они в первые секунды не заметили, что она начала тлеть под их ногами. Потом в воздухе образовалась какая-то пелена, напоминающая рваную паутину, и чад полыни начал эту пелену буквально прожигать. Откашливаясь и вытирая глаза от подступивших слез, бойцы, наконец, увидели, что происходит на скале. От увиденного они опешили, потому что еще 10 секунд назад перед их глазами был безлюдный пейзаж, а теперь, будто невидимый монтажер, одномоментно и профессионально произвел склейку сцен. На скале полыхал огромный костер. Возле него суетились фигуры, одетые в длинные черные плащи. На ковре, неподалеку от алтаря, лежала связанная голая женщина. Все это великолепие как мощный прожектор желтым светом освещала луна. Над морем надрывалась «Ребята, цель номер один!» — проорал полковник Сергеев и схватился за табельный пистолет. Бойцы выстроились в кольцо, передернули затворы автоматов и начали плотнее сжимать скалу. «Всем оставаться на своих местах! Работает спецназ!» — проорал капитан Хмелев. «Всем лечь на землю, выбросить оружие и сложить руки за спину!» Бежать членам Черного Ордена было некуда. «Что ты делаешь?» — спросил Владимир Иванович ведьму, наблюдая, как она режет сливочное масло на деревянной доске, а потом бросает эти кусочки в костер. «Разве не понятно? Кормлю огонь. Благодаря ему вы меня увидели. Костер кинул искры на полынь. Она загорелась, непрогляд упал. Ты меня спас», — ответила беспристрастно ведьма, продолжая нарезать масло кубиками. Полковник и ведьма сидели в беседке ее двора. Вечерело, пели соловьи, а солнечные лучи с нежностью бархата ложились на руки. События дня, который последовал после ночи полнолуния, вспоминать было не очень-то приятно. Почти весь день спасенная ведьма, задержанные братья и колдун, который, по удивительному совпадению после встречи с Сергеевым на скале, утратил разом 8 передних зубов, провели в городском отделе полиции. Чернокнижников арестовали и поместили в следственный изолятор. Ведьму отвезли домой. Дома, в полуобморочном состоянии, лежал на диване в гостиной домовой. Рядом суетился кот. Когда ведьма открыла своим ключом входную дверь, оба они, как ужаленные, подскочили. Объятия, слезы, признание в любви, упреки. Ведьма вернулась в семью, а вечером приехал Владимир Иванович. В руках у него было красное вино и красные же розы. В букет была вложена записка. Черными чернилами там было нацарапано: «Давай мы с тобой не поссоримся, когда даже мир на краю. Давай мы с тобой познакомимся, я душу открою свою». Тут повода просто заждались, тут не было долго тепла, тут свечи давно догорели, в камине остыла зола. Тут теплые стены, но холод, как будто закрыт изнутри. Тут так откровенно пора бы порядок давно навести. Не бойся, входи, ты как будто знакома, создай в этих стенах уют. Одно на земле ощущение дома, где любят, прощают и ждут. Давай обсуждать все на свете, давай сможем просто принять. Одно на земле ощущение дома, где важно, дождавшись, обнять. Давай тут свои будут правила, не вроде тирана закона. Давай просто будет одно ощущение дома.